Псалом 34. Псалом Давида. Господи, бейся с теми, кто бьется со мной, сражайся с теми, кто сражается со мной. Возьми щит и латы и приди мне на помощь, подними копье и секиру на тех, кто меня преследует. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся те, кто ищет жизни моей. Пусть с позором повернут назад замышляющие против меня зло. Пусть станут они, как носимая ветром мекина, когда их погонит ангел Господень. Да будет их путь темным и скользким, когда ангел Господень их преследует. За то, что они мне раскинули сеть без причины и без повода вырыли яму, пусть нежданно придет к ним гибель. Пусть опутает их сеть, что они раскинули. Пусть падут они в яму на погибель себе. А моя душа будет радоваться о Господе, возликует о спасении от Него. Я скажу от всего сердца: Господи, кто подобен Тебе? Ты избавляешь слабых от сильных, нищих и бедных от тех, кто их грабит. Безжалостные свидетели поднялись против меня. Чего не знаю, о том расспрашивают. Они воздают мне злом за добро, душа моя осиротела. Но когда они болели, я одевался в рубище и постом себя изнурял. И когда молитва моя возвращалась ко мне без ответа, я ходил, сокрушаясь, как по другу или по брату. Голову я опускал в тоске, словно скорбя по матери. А когда я спотыкался, то все они радовались и сходились против меня. Негодяи, которых я не знал, чернили меня без устали. Как безбожники насмехались они непрестанно, скрежеща на меня зубами. Владыка, сколько ты будешь смотреть на это? Спаси меня от злодейства их, от этих львов спаси мою жизнь. Я восславлю тебя при большом собрании, среди бесчисленного народа восхвалю тебя. Да не злорадствуют надо мною те, кто ненавидит меня без повода. Да не подмигивают насмешливо те, кто ненавидит меня безо всякой причины. Не о мире они говорят, а слагают лживые обвинения против тех, кто миролюбив на земле. Разевают на меня свои рты и говорят: «Ага, ага, мы видели все своими глазами». Господи, ты все это видел, не будь безмолвен, не удаляйся, владыка, от меня. Поднимись и встань на мою защиту, за дело мое, мой Бог и владыка. Оправдай меня по праведности твоей, Господи мой Боже, не дай им торжествовать надо мной. Пусть не думают про себя: «Ага, все так, как мы и хотели», и не скажут: «Мы его поглотили». Пусть все, кто торжествует над моей бедой, постыдятся и посрамятся. Пусть все, кто превозносится надо мной, облекутся в стыд и позор. Пусть те, кто желает моей правоты, кричат от веселья и радости. Пусть всегда говорят: «Велик Господь, желающий благо слуге своему». И будет язык мой возвещать о праведности твоей и хвалить тебя весь день.